Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым разговор о биографии одного из выдающихся белых генералов Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, вот идет Великая война, Первая мировая, как сейчас она больше известна в истории. Александр Павлович Кутепов, полковник. Лейб-гвардии полковник. Лейб-гвардии полковник. Очень заслуженный, награжденный многими наградами. Но мы подходим вот к такому роковому, к 17-му году. Произойдет февральская революция, какие-то будут события, которые вторгнутся в его жизнь, и он будет вынужден на них как-то реагировать, как-то себя проявлять. Вот об этом будем продолжать разговор в этой передаче. Да, конец 16-го года, то есть вот последние бои с участием гвардии, это сентябрь и первая половина октября 16-го года, если даты по новому стилю использовать, до середины октября они еще продолжались. Вот, потом наступило затишье. К сожалению, вот эти все попытки командующего и особой армии, там, генерал Гурко сменил, Ромейко Гурко сменил генерала Безобразова в августе 16-го года. Это особая армия, как раз гвардия вот в этой особой армии была, и командующего Юго-Западным фронтом генерала кавалерии Брусилова, овладеть Ковелем, Владимиром Волынским, соответственно, для того, чтобы Ковель взять, не дали они результата, все атаки были отражены. И главное, что вот в этих боях с участием гвардии, которые начались с конец июля, да, если даты по новому стилю, на реке Стоход на Волыни, и продолжались до середины октября, как я сказал, на Владимир-Волынское, Ковельское направление, то ли гвардии очень большой крови. Все вот эти накопленные ресурсы, обученные резервы, они были сожжены в этих боях. С конца 15-го года гвардия находилась в резерве, пополнялась, обучалась, вот на фронт выставили. И вот, в общем, получилось, что достигнутые результаты явно не соответствовали затраченной крови. Ну, то есть там пленных брали, трофеи захватывали, все это имело место быть, но прорыва опять фронта австро-германского, немцы подпирали уже австрийцев, изо всех сил не состоялось, и вот проклятый Ковель взят не был, а крови пролилось там гвардейской очень много. Потом наступает затишье, конец 16-го года, заканчивается то, что мы называем брусиловским наступлением, вот начавшимся со знаменитого брусиловского прорыва в армии Каледина, да, дивизия Деникина в начале июня 16-го года, вот в конце октября все это заканчивается. Потери были в целом. То есть, в общем, результаты, если посмотреть на карту, они были заметны. Так вот, с июня по середину октября. Впечатляющий результат. Вот. Разгрома Австро-Венгрии не произошло, а потери армии Брусилова составили примерно 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести. Противник потерял порядка что-то там 800, наверное, 700-800 тысяч человек. Вот, то есть потери почти в два раза превосходили. Ну, обороняющемуся легче. То есть, в принципе, считается, что 1:3 вообще должны быть потери. Наступающий несет потери, так сказать, так, в наступательном бою. Но в целом, все-таки на самом деле, вот эта фраза одного из русских военных ученых, теоретиков, генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина, профессора Головина, который писал о том, что в старой русской армии наш высший командный состав очень нерасчетливо привык лить солдатскую офицерскую кровь, она обоснована, к сожалению. Вот. И самое главное, что вот до самой революции практически, да, видимо, не было понимания того, что эти потери возместимы, может быть, в лучшем случае в численном отношении. Хотя тоже, на самом деле, проблемы уже, в общем, начались, но они начались у всех воюющих сторон. То есть, вот тут тоже очень важная деталь. У русской армии было очень много проблем в конце 16-го года, и у русского хозяйства, и у России в целом. Но положение, например, Австро-Венгрии и Германии еще хуже было, чем России. Особенно положение тыла. Несравнимо. Зима 16-17 года в Германии называлась брюквенной зимой. Там уже голодная смертность началась. Трупы были от голодной смертности. Яйцо в месяц давали на человека. Вот. А у нас на яиц даже карточек не вводили еще. Поэтому вопрос заключался в том, не кто даст больше яиц своему населению, а у кого больше достанет социальной прочности, кто сможет вот эти тяготы и трудности выдержать. И, в общем-то, сейчас историкам понятно, что тяготы и трудности, с которыми столкнулась Россия в конце 16-го года, там топливо, коммуникации, продовольствие, снабжение, по сравнению с тем состоянием, в котором были Германия и Австро-Венгрия, не так катастрофично. А я уже не говорю о том, что, в общем-то, обсуждался вопрос о вступлении. Вот-вот должны были в войну вступить североамериканские Соединенные Штаты официально на стороне Антанты. Зимой 17-го года они вступили. И, в общем, это такая гиря на чашу весов была, да, что вопрос был только времени поражения, да, стран германского блока. Черчилль был прав, когда говорил, что России чуть-чуть там не хватило, ее государственный корабль пошел ко дну, когда Победный берег был уже виден. Армия закопалась в землю, то есть вот начался, видимо, вот этот зимний период 16-17 года, который должен был протянуться до весны 17-го, когда, вот как после кампании 15-го года армия в себя приходила, накапливала силы для вот этого летнего наступления, так, видимо, должно было быть все сейчас повториться. Проблема заключалась в том, что качество армии по сравнению с концом 15-го года несравнимо изменилось в худшую сторону. Это уже, конечно, не армия была, это был народ, одетый в серую солдатскую шинель. Вы удивлялись и поражались тому, что там в Преображенском полку 2-3 состава сменилось, но в офицерском корпусе пехоты русской, армейской и гвардейской сменилось там, от 300 до 400% офицеров. Вот, в пехоте. Это самый массовый род оружия или род войск, как сейчас говорят, пехота. Унтер-офицерский состав, да, как бы мы сержант, как бы мы сейчас сказали, был выметен под метелку еще в 15-м году. И старый, да, унтер-офицерский состав. И совершенно неудивительно, что в обществе нашем, да, которому не хватало ни воспитания, ни культурной традиции, я имею в виду народную массу, ни образовательной традиции, да, накопилась совершенно колоссальная страшная усталость от войны. Тяготы войны, понимаете, там хвосты в Петрограде. Если бы этим жителям Петрограда сказали, что через 25 лет в этом городе будут людоедства в феврале 42-го, и, значит, соответственно, трупы будут лежать на улицах штабелями, они бы посоветовали к психиатру обратиться, к такому прорицателю. Вот. Ведь революции происходят не тогда, когда люди задавлены чудовищно какими-то там террором, обстоятельством, ужасом. У них тогда все парализовано, им не до протестов. Революции происходят тогда, когда стало немножко хуже по сравнению с тем хорошо, как было раньше. И понятно, что февраль 17-го вспоминали, с февралем 14-го сравнивали. И что тут сравнивать? Но вот это все-таки это было раздражение от бытовых трудностей, тягот. Но было раздражение политическое. От бесконечного перетягивания каната между правительством и Государственной Думой. Было страшное раздражение в отношении царской семьи. Отчасти это раздражение было обосновано, но в большей степени, я думаю, что это был массовый психоз, конечно, у которого есть какие-то свои законы и прочее. Вот. Но я не вижу в этом, только я сразу хочу сказать, я не вижу в этом никаких там заговоров, злых сил, там, конспирологии какой-то и так далее. Ну, есть законы массовой психологии, политической в том числе, когда из раздражения вырастает недовольство, и оно впитывает уже самую, так сказать, огромную там ахинею и прочее. Фронт был, наверное, здоровее тыла, и поэтому неудивительно, что революция пришла именно из тыла, а не на фронте она родилась. И неудивительно, что она пришла именно из Петрограда, в котором находилось примерно 160 тысяч военнослужащих, чинов, как тогда говорили, запасных батальонов, гвардейских и армейских частей, готовивших пополнение для фронта. Опять-таки говорю, вот эта склонность к совершенно патологической какой-то ненормальной конспирологии, желание видеть во всем какие-то заговоры, злые силы, злую руку, оно лишает людей сегодня вообще возможности даже логически, элементарно рассуждать. Но доходит до того, что говорит, что вот некая злая воля заговорщиков, как правило, на роли персонифицирует эту злую волю в лице начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерала инфантерии Михаила Васильевича Алексеева, который спас русскую армию в 15 году и был самым крупным русским стратегом Первой мировой войны. То он, дескать, специально не выводил запасные батальоны из Петрограда, чтобы спровоцировать бунт. Но сумасшедший дом. Как раз Алексеев-то еще зимой 16 года, за год до беспорядков, писал и говорил о том, что эти батальоны нужно вывести из Петрограда. Но военные министры, которые были там, Шуваев, потом Беляев, да, они ничего не сделали в этом отношении. Очень важная деталь. Дело в том, что высочайшим повелением Петроградский военный округ, он был выведен вообще из театра военных действий, он не подчинялся ставке. И последним командующим округа войсками Петроградского военного округа был генерал-лейтенант Хабалов. Вот, не на месте совершенно предназначенный, не на эту должность. То есть, в общем-то, он никогда на строевых должностях не находился. Наказной казачий атаман он раньше был. Вот, это был как раз человек, оказавшийся не на своем месте, как, к сожалению, и председатель Совета министров последний, князь Голицын, и многие министры, которые просто самораспустились. Вот. Мы о февральской революции будем много говорить, поэтому я сейчас всю эту событие кухню опускаю для того, чтобы, в общем, все-таки ближе к Утепову быть. Но факт остается в том, что эти батальоны не были выведены. Но я сейчас понимаю, почему их никто никуда не выводил. Ни Поливанов, да, военный министр, ни потом Шуваев, ни потом Беляев, ни Хабалов тоже. Понимаете, Петроград, Петербург — это не просто столица Российской империи, это военная столица Российской империи. Здесь, в этом городе, в котором мы сами находимся, все было создано для содержания гарнизона, воинских частей, вся инфраструктура, говоря современным языком, казармы, бани, прачечные, туалеты, хлебопекарни, госпиталя, вещевые склады. Логично, гвардия и армия, которые стояли в Петербурге части до войны, они отправились на фронт, а во всю эту инфраструктуру въехали запасные, которых здесь обучали, тренировали, готовили к отправке на фронт. Поэтому, в общем, логика какая-то была. А куда их выводить из Петрограда? Ну, посмотрите на карту, что у нас рядом. Новгород, Псков. В Пскове уже это прифронтовой город, там штаб фронта находится. Ярославль, Тверь. То есть, ну, я не знаю, может быть, распихать можно было по каким-то губернским городам. Да, но все это требовало там логистики, как сейчас говорят, массового напряжения там и так далее. Потом из этих небольших губернских городов, Петроград же это еще и транспортный коммуникационный узел. Когда сейчас часто говорят, вот надо было запасные батальоны вывести и ввести одну-две кавалерийских дивизий гвардейских с фронта. И все было бы хорошо. Ну, наверное, все было бы хорошо, только на практике так не получалось. Это одна сторона проблемы. А вторая сторона проблемы в том, что, ну, еще русский авось. Авось ничего не случится, авось ничего не произойдет. И, в общем-то, беспорядки, которые начались 22 февраля в Петрограде, 22-23 февраля в Петрограде, из хлебных хвостов они выросли, из демонстраций женщин-работниц, из-за локаута увольнения рабочих на Путиловском заводе. Но все равно они же были распропагандированы, эти люди, которые... Ну, понимаете, уже 26 восставали. Февраля революционеры говорили о том, что протестные настроения идут на убыль, нужно готовиться к длительному периоду реакции. 26 февраля уже, в общем, протест спадал. Произошла вот эта субъективная вещь, которая превратила беспорядки в революцию. Это бунт, солдатский бунт, который вспыхнул в запасном батальоне лейб-гвардии Волынского полка утром 27 февраля. Этот полк располагался в Виленском переулке, в казармах гвардейской конной артиллерии. Вот, и начался он с того, что, ну, по такой распространенной классической версии, унтер-офицер Тимофей Кирпичников, он застрелил начальника учебной команды лейб-гвардии штабс-капитана Лашкевича. А убийство офицера своего нижними чинами в военное время — это расстрел. Военно-полевой суд. Трибунал и все. Значит, соответственно, толпа этих волынцев возбужденных вывалила на улицу, и к ней стали примыкать запасные других батальонов. И начался вот этот самый солдатский бунт. Они смешались с бессмысленно, беспощадно, если Пушкина вспомнить. Вот они смешались с митингующими, протестующими, демонстрантами. Все это начало расти, как снежный ком. Здесь, конечно, эффект толпы сработал. Есть гораздо более тонкие специалисты по истории февральской революции, чем ваш покорный слуга, но есть версия, что на самом деле не Кирпичников застрелил Лашкевича. Я сейчас не буду здесь обсуждать, дискутировать. То есть там ему потом приписали это убийство, но так это было или нет, сказать очень сложно. Там откуда выстрел раздался, и, может быть, это вообще была шальная пуля случайная, а может быть и не случайная. Трудно сказать. Важно то, что это убийство на самих нижних чинов запасного Волынского батальона произвело такое страшное впечатление, что для этих людей, ну, просто не было другого пути уже назад, соответственно, да? А почему это все сработало? Почему вот это все как солома вспыхнуло, вот эти усталость от войны? И, в общем, эти люди понимали, что не завтра, так послезавтра. Они же не были еще на войне-то. Они не были на войне, но они все знали о потоке потерь, которые с фронта идет, о потоках крови, которые там пролили. И вот эти все разговоры, рассказы, рассуждения старые, ну, там были какая-то часть старослужащих была, вот, которые, наверное, что-то рассказывали. Потом, ну, слухами земля полнится и прочее. Еще очень важная деталь. Среди этих запасных середины практически не было. Либо это были очень молодые люди, 18-19 лет, даже 17 зачастую попадалось, но 18-19. Либо это были те, кому за 40. Середины уже не было. Вторая проблема. В этих батальонах мальчишки-офицеры, которые зачастую были сами со скамьи студенческой или гимназической, вчерашние, позавчерашние, да, как они могли командовать 40-летними бородачами? Которые сами были, то, что называется, офицеры военного времени, а не кадровые офицеры. Если это были кадровые офицеры, как, например, там в Царском селе, значит, полковник Александр Джулиани такой был, лейб-гвардии, да, он был в запасном батальоне царскосельского первого полка стрелкового его величества. Вот, он был ранен, переранен, больной, перебольной, там, с пороком сердца, понимаете, и так далее. То есть если какие-то кадровые офицеры в этих запасных батальонах были, это были либо уже те, кто не могли нести строевой службы, либо это были перераненные после там излечения в госпиталях и прочее по состоянию здоровья, уже, в общем, на самом деле пережившие какие-то огромные потрясения. Батальоны были разбухшие до невозможности. Тысячи, полторы тысячи чинов в одном батальоне. Это невероятно. Невероятная цифра. Управлять ими, командовать ими, поддерживать в них дисциплину, заниматься обучением их очень сложно было. Да, и в том числе, конечно, был тот фактор, о котором вы говорите. Революционная агитация и пропаганда, она зимой 17-го года росла, она и в эти батальоны проникала. Но я не думаю, что это был, как потом большевики представляли в литературе. Понятно, им же нужно было показать, так сказать, роль партии. Что это имело, ну, там не только большевистская, социалистическая в целом агитация, но я не думаю, что это был вот какой-то такой уж мощный фактор. Потом последнее, на чем я остановлюсь, ведь понимаете, в чем дело? Это учебная команда Лашкевича. Она выполняла свой долг в предыдущие дни. Когда государь-император, находившийся в Могилеве, потом, я думаю, когда мы будем говорить о событиях февральской революции, мы подробно всем этом остановимся, когда государь-император, находившийся в Могилеве, отдал приказ подавить беспорядки, недопустимые в начало войны, во время войны с Германией и Австрией любой ценой, это означало, что нужно стрелять по демонстрантам. И для выполнения этих функций, для стрельбы по, значит, разгону толп, которые собирались в центре города, выставлялись вот эти учебные команды от разных запасных батальонов. Учебная команда — это формирование в составе подразделения, батальона, через которую проходили все новобранцы. Вот она как бы самая такая дисциплинированная, отчетливая, по идее. И вот этот Лашкевич в том числе вот эту команду выводил. И она стреляла и выполняла. Более того, Кирпичников, вот этот самый пресловутый, он там отобрал бомбу у кого-то, у какого-то из демонстрантов, и сдал ее своему начальнику. Был очень этим горд. Но, видимо, понимаете, почему вот в принципе армию до последнего момента нельзя привлекать к стрельбе по своим соотечественникам? Что для этого должны быть какие-то другие там, спецподразделения, части и так далее. Потому что стрельба по безоружным людям, какими бы они ни были, под какими бы лозунгами они ни выступали, вот, производит травмирующее впечатление на тех, кто стреляет. Есть какой-то запас прочности. Вот, видимо, там 25-26 февраля У Волынцев этого запаса прочности хватало, а к вечеру 26-го он закончился. И вот этот бунт в запасном батальоне Волынского полка был, в общем-то, связан не только с там, агитацией революционной, не только с как бы, общей усталостью от войны, вот, но в первую очередь еще и с тем, что уже как бы вот возможности моральные для применения оружия, хотя революционеры, я еще раз подчеркиваю, уже отметили, что правительство побеждает, правительство берет верх там, нужно всю эту забастовку заканчивать на заводах и так далее. Вот, оно уже присутствовало. Опять-таки, не хватило буквально суток-двух, ну, если хотите, роковая случайность. И здесь вот этот фактор сработал. А уже солдатский бунт, да, перерос в революцию. Вот если так историосовски оценить все дальнейшие события, русская революция начинается с солдатского бунта. Правильно говорить, с народного бунта в солдатской шинели. Вот 27 февраля 1917 года. А заканчивается эта русская революция зимой 1933-1934 года, через 17 лет, полным окончанием коллективизации, закрепощением этого самого народа в колхозах и в ГУЛАГе. И январь 1934 года съезд победителей. Товарищ Сталин говорит о том, что мы победили. Да? Победили собственный народ. То есть русская революция начинается как солдатский бунт, а заканчивается колхозным рабством. На протяжении 17 лет она там хитро так извивалась, но революция всегда, мне кажется, заканчивается. В конце, потом, так сказать, в общем, гораздо более страшная деспотия, тиранство, рабство, все что угодно здесь. Если бы людям было дано предвидеть то, что произойдет, да, если бы представители всех политических партий России, от меньшевиков до крайне правых монархистов собрали бы в кинозале в одном и показали бы перспективу русской истории на ближайшие 25 лет, они бы все бы сошли с ума в этом кинозале и стали бы от количества, да, от демографической катастрофы, которая ждала Россия, от размера и ужаса потерь человеческих, и все бы стали убежденными беспартийными монархистами, потому что вместить человеческое сознание это невозможно было. Казалось, что наступает светлое будущее. И таким образом Петроград оказался во власти вот этой солдатской толпы, а количество войск, которые сохраняли верность присяге и долгу своему, осталось очень небольшим. Правда, они сопротивлялись. Что с Кутеповым происходило? Центром управления и связи был штаб командующего войсками округа генерала Хабалова. С 24 февраля, я всегда это по старому стилю называю, чтобы кому интересно, можете 13 прибавлять, просто для того, чтобы все-таки придерживаться той хронологии, которая историкам удобна. Центр, значит, управления размещался в градоначальстве, это на угол Гороховой улицы, дом 6/2. Туда в 9 утра 27 февраля прибыл Хабалов. И примерно, значит, соответственно, когда он прибыл, ну, час времени уже прошел, то есть к 8 утра, градоначальный генерал-майор Балк и министр внутренних дел Протопопов, крайне непопулярная фигура в общественном мнении, они уже примерно час знали о бунте в Волынцев. И понимали всю опасность этой ситуации, то есть что будет, если армия примкнет к бастующим, к демонстрантам и так далее. Бунт произошел самым ранним утром. Значит, интересно, что параллельно развивалась ситуация так, что волынцы, они соседние казармы по сравнению с волынцами, это были казармы лейб-гвардии как раз Преображенского полка. И там были запасные преображенцы. Вот, они их подняли, их силы как бы увеличились. И вторым офицером, наверное, вторым, я думаю, пал армейский полковник Богданов, убитый бунтовщиками в казармах Преображенского полка, он заведовал полковой швальни, там всякие работы вот такого портняжного характера, там, починка, ремонт и так далее, в общем, не выполнялись. Вот, он пытался выгнать бунтовщиков, просто типа там сказал, пошли вон мерзавцы отсюда и так далее. Вот, они его закололи, убили этого несчастного полковника. И, так сказать, получилось так, что мятеж в гарнизоне, в округе, застал военной власти совершенно врасплох, и ни Балк, ни Протопопов, ну, он вообще не военный человек, был министр внутренних дел. Вот, они не знали, на какие части можно положиться, на какие нет. Примерно в 10 часу утра Хабалов, значит, изучил обстановку, примерно получил донесение и приказал вызвать в градоначальство Георгиевского кавалера Александра Павловича Кутепова. который прибыл недавно совсем в Петроград. Он, значит, Кутепов зимой 17-го года, он недолго, да, я напоминаю, что он был командир батальона, но недолго, где-то там середина января до середины февраля, примерно так он командовал, был даже временно командующим полком. Потом вернулся к своей должности, поскольку на фронте было затишье, он получил отпуск и поехал в Петроград, где были друзья, знакомые, сестры Раиса и Александра. Они жили на Васильевском острове, вот недалеко относительно радио Град-Петров. Кутепов восстановился у своих сестер. И, значит, он... Почему Кутепов? Ну, его знали как боевого офицера, решительного, дисциплинированного, храброго и готового выполнять любой приказ начальства. Абсолютно не испытывая какой бы то ни было там рефлексии по этому поводу. Стрелять так стрелять, там, строить так строить, взрывать так взрывать и так далее. При этом, ну вот сам факт обращения Хабалова к Кутепову показателен. Он обращается к прибывшему час с частной поездкой, частную поездку с фронта боевому офицеру. То есть, видимо, он не видит вокруг себя в штабе округа ни одного офицера, которому бы он мог доверить ту миссию, которую он хотел поручить Кутепову. А Кутепов знал о том, что происходит, потому что пока Хабалов знакомился с обстановкой, между 9 и 10 часами Кутепов уже выехал в офицерское собрание преображенцев на Миллионную улицу. Там был шлейб-гвардии поручик Макшеев. Он рассказал старшему офицеру, старшему полковнику, да, который, значит, прибыл, о бунте вот запасных в Петроградском гарнизоне. Я не могу сказать. Это, в общем, я пытался этот вопрос выяснить, но никаких сведений, которые бы позволили пролить свет, на этот вопрос нет. Почему Хабалов обратился именно к Кутепову? Кутепов был одним из офицеров-отпускников, которые находились в Петрограде. Кто ему его рекомендовал? Нет ответа мне на этот вопрос, но Хабалов относился к Кутепову с почтением, потому что за ним аж послали целый автомобиль. То есть он хотел, чтобы Кутепов возглавил подавление солдатского бунта? Да. Примерно так. Кутепов прибыл в градоначальство Миллионный. Встретился там с офицером корпуса жандармов. Вот. Этот офицер, ротмистер, сразу проводил Кутепова к командующему. Сам Кутепов потом в эмиграции писал, что и командующий, и начальник штаба округа генерального штаба генерал-майор Тяжельников, и Балк, они все были расстроены происходящим. Еще бы. Да, и Кутепов пишет, причем у генерала Хабалова во время разговора дрожала нижняя челюсть. Конец цитаты. Ну, еще бы, конечно, Марина Николаевна. Потому что понятно было риски, да, степень рисков происходящего. Вот, я уже не говорю о том, что, ну, что же скажет государь-император. Да вообще ужас какой-то. Армия взбунтовалась, ну, вот, в столице. Ну, в этот такой вот напряженный момент мы сделаем перерыв и продолжим рассказ о роли Кутепова в истории февральского мятежа в Петрограде в следующей программе. Вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. Знаю,